арсеналу берегу Золотого Рога, где проживали греческие патриархи и греческая знать. Всю остальную работу Дориджан поручила 10-комнатным слугам. Это грузины уже в возрасте, их жены, оставившие детей в Носте и самоотверженно последовавшие за Русудан. Горячо спорили два повара, пока, наконец, Дориджан согласилась взять им в помощь двух парней для чистки котлов и фаянса. Ностевец, назначенный садовником, долго вздыхал. «Госпожа Русудан любит розы. Госпожа Хришане разные цветы. А Мурави любит, чтобы птицы летали по саду. А Дориджан требует чистоту и порядок, как одному поспеть. И то, правда, людей больше взять неоткуда. Вот и Расти тоже на Дориджан сердится. Много, говорит, у меня забрала. А как много, если 8 баранов каждый день режем, а индюшек, кур, каплунов, а еще лобя, газинаков сколько варим, пилав, сладкое тесто и другую еду. Лобио с грузинского вид фасоли. Газинаки — грузинская сладость. Орехи в меду. Наша госпожа любит, чтобы все много ели. И батону папуна для слуг вина не жалеет. Батони — грузинская господин, госпожа. Батоно — звательный падеж единственного числа. А по воскресеньям вместе в комнате для еды собираемся. Азнаур Дмитрий счет ведет. Если кто из слуг запоздает, кричит: «Полтора часа тебя ждать должны, ишачий хвост!» Только напрасно сердитым притворяются. Все знают его доброту. Жаль, Даудбек не с нами. Эрасти возложил на оставшихся у него 15 грузин остальные обязанности, повторяя в малых размерах распорядок Ности, где было более 100 слуг. Затем отобрал 5 самых крепких, назначив их оруженосцами, они же смотрители оружия и сопровождающие на охоте. 5 конюхов не только скакунами должны заниматься, а еще и покупать корм, чистить конюшню, двор и для пышности сопровождать барсов в их парадных выездах. 1 знаменосец, он же должен подковывать коней и следить за седлами. 2 дружинника выделены для охраны стены. Впрочем, когда они спят, их сменяют Иорам и Бежан. Долго колебался Эрасти, кого утвердить смотрителем ворот, который обязан знать, кому отворять, а кого до прихода Эрасти или Папуна держать за воротами. Это большая наука, ведь и враги, и друзья равно любопытны. Следует остерегаться всех. Одних, чтобы не слишком радовались, других, чтобы не слишком огорчались. Одинаково опасно. Опустив голову, Русудан слушала своего непоколебимого Георгия. Еще не успели приехать, а уже надо осторожно о ком-то узнать, перед кем-то склоняться, одного не допускать, других приблизить. «Дорогая», — успокаивался Акадзе, — «таков закон жизни». Ни один охотник сразу не пойдет на зверя. Необходимо для удачи раньше изучить его характер, привычки. Мы здесь как в лесу. Вдруг буду любезен с Пашою, нелюбимым султаном. Или наоборот, холоден с его любимцем. Все надо делать в угоду падишаху вселенной, ибо от него зависит наше возвращение в Картли. Но если я спрошу одного Пашу о другом, тот сразу насторожится. Подкупать немедля тоже неразумно. Раньше следует узнать, кого можно. Я, мой Георгий, все поняла, кроме одного. Почему не поручишь некоторые дела до той или Ростому? Тоже умеют ловко проникать в любую душу. Или, может, жен Пашей мне посетить? Разве осмелился бы моя прекрасная Русудан беспокоить тебя пустяками? В более крупном должна помочь мне. Патриарха Вселенского посетишь. Уж не шутишь ли, мой Георгий? Нет, еще никогда так серьезно не нуждался в твоей помощи. Не тревожься, раньше пойдет Ростом и попросит патриарха Кирилла Лукариса благословить тебя, Хришане и Дориджан. Передашь дары, в остальном учить тебя не приходится. Ночь казалась Русудан нескончаемой, назойливой. Блики решетчатого фонаря падали на холодные плиты и зловеще свивались в цепи, и подушки были жаркие, рассеивающие дрему.